Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И хочу рискнуть. Риск, как известно, дело благородное. Дело в том, что когда мы в понедельник обсуждали тему двойной бухгалтерии, сознания, нравственности, я вдруг по каким-то косвенным для себя признакам понял, что в сущности мы говорим о сатане. Уж извините, конечно, непривычно произносить само его имя по радио. Впрочем, в переводе оно и означает «соблазнитель». По нынешним временам ничего вроде как и страшного. Если мы говорим или пытаемся говорить хотя бы иногда о добре и зле, может быть, стоит понять, как вы, дорогие радиослушатели, относитесь к олицетворению зла. А мы все, так или иначе, говорим, или большая часть наших слушателей здесь, в программе, навсегда говорит, что мы верим в Бога. А как насчет его противника? Вы верите, что существует такое абсолютное злое начало во Вселенной, которое ведет борьбу с Богом? Трудно говорить о Боге как о существующем. Да? Раз мы верим в Него, значит, Он существует. А верим ли мы в существование сатаны как некого отдельного злого начала во Вселенной? Вот такой непростой сегодня разговор по телефону 495-956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Речь о том, как вы считаете, есть ли во Вселенной такая сущность, носитель абсолютного зла, которого называют Люцифером, дьяволом, сатаной. Впрочем, если вы хотите немножко проще или сложнее, я не знаю, можно, например, поговорить о персонаже, которого зовут Воланд у Михаила Булгакова. Я в данном случае имею в виду не его происхождение, не происхождение его имени, а его роль в теле романа, в его структуре, в тексте. Воланд делает что? Он нужен зачем? Ну, несомненно, как и все остальные персонажи, Воланд — это авторская метафора. Вот эта вот метафора, она нужна роману зачем? Зачем нужна христианству метафора сатаны? И вообще, как вы относитесь вот к злому началу Вселенной? Кто не побоится, конечно. Тема разговора страшная. Но, в конце концов, ведь не страшнее же она, чем фильмы ужасов, которые вот-вот сейчас начнутся по многим каналам телевидения. А узнать, что наши слушатели думают о зле, для того, чтобы, может быть, научиться понимать что-то и про свою веру, и про свое отношение к миру, очень бы хотелось. Мы попробуем это сделать, еще раз напомню. По постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-15-14, где 495 код города Москвы, а 956-15-14 телефон, по которому сегодня можно рискнуть и высказать свое мнение о существовании олицетворения зла. А кроме того, мы теперь постоянно работаем с сайтом «Серебряные нити», с небольшим ресурсом нашей программы, правда, небольшим, очень интимным местом, где можно делиться своими размышлениями о таких вещах. А найти сайт очень просто, вы набираете латинскими буквами www.serebnity.ru, где «S», как у доллара, латинская, и два «и» с точками, как слышится, serebnity.ru. Там находите кнопку форума, входите на форум, и прямо на первой странице висит небольшой чат, который я буду читать сегодня, и в который вы можете посылать свои сообщения и мнения о теме сегодняшнего эфира. Ну, вообще очень много существовало претензий по сатанинской музыке. И как-то все эти претензии я оставить в эфир не хочу, потому что сам не люблю. Поэтому, мне кажется, лучше давайте послушаем какое-то мироощущение человека тех времен, когда уже люди не верят ни в Бога, ни в черта. Мне кажется, очень достоверно, очень близко к нашей теме. Пытаемся говорить о сатане со страхом в голосе по телефону 495-956-1514 и на сайте Серебните. И вот наш корреспондент, который представляется как Нави, пишет: «Зло нужно для появления добра. Точка. Откуда взяться добру, как не из дерьма? Больше неоткуда». И между прочим, это мудрое мысль, действительно, но откуда же взяться добру? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Сатана – олицетворение высшего зла в разных вероучениях. От сатаны идет магия. Его представляют оккультисты. Если есть белое, то должно быть и черное. Если Бог – сила созидающая, то сатана – разрушающая. Гармонию жизни, сбивающая с пути. Образ сатаны – злые озорные глаза, властная и хитрая соблазнительная улыбка, эдакий неугомонный худой проныра, хитрый, коварный враг. Помню, когда бабушка молилась, то последние слова были «Избави меня от лукавого». Сатана как бы забирает нашу душу, подавляет волю, суля все удовольствие мира, которое можно урвать у жизни, наводит на нас туман. Источник наших греховных искушений – его злая воля. А может, нам только кажется, что он есть, потому что, когда туман рассеивается, мы сами себя не узнаем предшествующего. Просто мы все несовершенны. А еще вспоминается замечательная детская книга немецкого писателя «Тим Талер» или «Проданный смех». Там у барона Треча, черта, было все, но он не умел смеяться. Это была его слабинка, да еще какая. Смех – это свобода, внутренняя сила, проявление здравого смысла. А потому, кто смеется, тот и спасен. Но на эту тему мы уже говорили. Спасибо, Елена из Москвы. Вот ведь параллельно с разговором, со звонком Елены, ничего хочется сказать. Мне хочется сказать только одно. Может быть, образ сатаны нам нужен и очень нужен. Может быть, это самый простой способ оправдать свое поведение или свой образ жизни этаким соблазном зла. Как бы на самом деле я не смеюсь, потому что я считаю, что мир никак не может, не хочет, не может признать моего величия. Поэтому я на всех обижен. Но так легко сказать, я не смеюсь, потому что мне не дает это делать сатана, например. Да и многое-многое другое тоже. Вот меня всегда мучает вопрос. Он случайно не оправдание? Здравствуйте, Григорий. Алло. Григорий из Москвы есть у нас? Нет у меня связи. Сейчас я попробую наладить. Не слышно почему-то вашего звонка. Я хотел сказать, что суть-то проблемы заключается в том, что как только мы начинаем рассуждать о существовании в мире, о существовании в мире злого начала, мы невольно впадаем в сложнейшие формы ереси. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Как вы считаете, существует злое начало во Вселенной? Оно, безусловно, существует. Просто людям оно сейчас подано, так сказать, под влиянием христианской церкви. На самом деле, к нему надо совершенно по-другому относиться. То есть можем обратиться к древним источникам, дохристианским, да, языческим, когда у людей было правильно, ясно, не замутнено вот ни на какой идеологии, да, мнение. И зло – это первоначало во Вселенной, то есть это хаос, из которого пошли все процессы. И дьявол – это высший в хаосе. То есть сила, которая не то что противостоит Богу, она изначальная. То есть есть, да, вот такое выражение «конец света». Оно кажется нам логичным, но конец тьмы, такое нельзя сказать. Оно само по себе уже что-то, да, неестественное. Ну, как только мы рисуем китайскую монаду и инь-янь, сразу становится взаимоотношение этих концов и начал. Как бы, да, тьма – это конец света, или свет – это конец тьмы. В сущности своей и то, и другое, на мой взгляд, звучит вполне естественно. Спасибо, Григорий. Но дело все в том, что это сложно очень назвать языческими представлениями, поскольку скорее вы воспроизводите такую знаменитую манихейскую ересь, с которой с начала III века, если я не ошибаюсь, боролись отцы христианской церкви. Да, пророк Мани видел источник мирового зла в неком совечном Богу, иноположенном, иноприродном ему злом начале. Вот хаосе, как вы говорите, это вовсе не языческие взгляды. Это взгляды уже христианских времен, а как бы более того, ну, есть еще представление, давайте уж тогда это довершим, представление гностика Василида, суть которых сводилась к тому, что, собственно, Бог низринул Люцифера с небес И таким образом Люцифер упал, упал в наш мир, и поэтому он является творцом этого мира. И так как творец этого мира демон зла, то до Творца нам очень далеко никаким образом не добраться, потому что мы не того считаем своим Творцом. Взгляды очень похожи, и те, и другие глубоко не христианские. Но тем не менее, как только мы говорим «да», вот такое злое начало во Вселенной в нашем мире действует и творит, мы сразу упираемся в эти взгляды автоматически. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Дьявол у нас бедный, что он только у нас вообще не получает. Вообще, как бы, работа у него такая, искушать нас, да, и свобода выбора, естественно, зависит во-первых... от нас. Так как вы говорите, вы сразу говорите, да, он существует, и он тут непрерывно искушает. Но я беру, если вот брать веды, да, то, что говорят веды, они говорят, что да, это существуют демонические личности во Вселенной, которые просто созданы Богом для того, чтобы наказывать людей за то, что они выбрали неправильный там путь, неправильные поступки. Как называются такие личности в мифологии, не знаете? Демоны. А? Демоны. Ну, во-первых, это не сатана, да? То есть, да, это не, да, да. Конечно, это разное. А как называются такие фигуры в мифологии? Так, мифологии, Ну вот, просто вы очень точно говорите. Я хочу сказать, трикстеры они называются. Это такой трикстер, это такой антигерой, соблазнитель. Жулик, авантюрист, который все время пытается присвоить себе личину героя, подделаться под него, захватить его какие-то результаты его побед, присвоить себе эти победы. Отражает наши все, да, вещи, которые, да, у нас происходят, да, внутри. Он соблазнитель. Я хочу сказать удивительную вещь, что вот такой трикстер-соблазнитель, как в очень многих классических мифах, именно таким образом является Воланд у Булгакова, сатана в Библии, да, и, по всей видимости, Иуда в Новом Завете. Просто это очень непривычное такое, как бы, вот накладывание на образов трикстера. А почему зло, собственно говоря, возникает нужно для проявления добра, вот как написал нам на форуме Серебните Нави, да просто потому, что... Иначе... Человек не поймет вообще, правильно он делает поступок или нет. Ну вот. В принципе, человек создан для того, чтобы, да, как он хотел, уподобиться Богу. Но Бог дал ему такое право. А это свобода. Свобода выбора зависит уже от человека. И для этого они, в принципе, и созданы. Для того, чтобы, если они выбрали неправильный путь, они просто наказывают. Работа у них, значит, что так... наказание. Вот это уже такое чисто воландовское. Зачем Воланд нужен Иешуа в романе «Мастер и Маргарита»? И зачем он нужен роману? Для осознания. Для осознания человека того, что он сделал. Разве только? Он какую осуществляет Воланд роль? Вот вы читали «Мастер и Маргарита»? Конечно. Елена, просто у вас молодой голос, я почему спрашиваю, потому что я знаю, у меня тут молодые люди говорят, мы «Мастер и Маргарита» не читали, потому что... У меня уже дочь, которой 14 лет, и которая тоже в восторге от «Мастера да, Маргарита», а вот... это спасибо за комплимент, конечно. Многие, молодые люди мне говорят, мы не читали «Мастера и Маргарита», потому что мы его проходим в школе. Вот типа вам везло, вам запрещали, а вот мы такой кошмар в школе проходим. Поэтому я это к чему? Так зачем нужен Воланд? Какую мысль, когда мы читали молодыми, юными, какая крамольная мысль? Знаете, вот я себя чувствовала на месте Маргариты, да, и он давал определенную силу вот в тот момент. Я вот представляла, как Маргарите было, когда вот случилось да я, мастером Елена, это, да? Не обижайтесь, не хочу туда совсем переходить, потому что сейчас уйдем. Я хочу сказать, я хочу одну очень простую вещь сказать, честную зато. Я не представлял себя на месте Воланда, нет, но мне очень хотелось, чтобы этот Воланд явился в реальную Москву. По-моему, нам, москвичам, сейчас это тоже бы, ой, как не помешало. Зачем? Он что делает? Он принцип он чего? Он провокатор. Он просто провокатор. Да хуже. Он у Булгакова выступает как принцип справедливости. Ну да, в принципе. Он воздает тем, кто взорвался. И эти люди, которые взорвались, автоматически становятся... Нет, они просто попадают под его власть. Да. Вот, собственно, и вся история. А раз они сами отдают себя в его власть, то он становится... их властелином, правильно. Принципом справедливости, который отрезает им те места, в которых они взорвались. Да? Как бы вдруг оказывается, что он принцип такой недоброй справедливости, в мире зла. Да, вот в той кошмарной Москве жуликов, проходимцев и аппаратчиков, которые... Но иногда вот таким людям, наверное, такие поступки, вот такой волк, наверное, только и в который советский Ницше, Демьян Бедный, да, известный прототип Ивана Бездобного, объявил о смерти Бога, что очень важно. Спасибо большое, Елена. Здравствуйте, Наталья. Алло, Наталья из Северодвинска есть у нас? Доброй ночи. Здравствуйте. Я прежде всего хочу сказать о том, что он совершенно не нужен. И я хочу обосновать свои выводы на основании только Священного Писания. Давайте. Потому что как он был образован и почему он имеет такую власть в нашем мире, это сказано у Иезекииля, это у Исаии сказано и подтверждается во всем Писании. И самое последнее подтверждение – это воскровение. Я хочу рассказать о том, как по Писанию он начал разлагаться. И вот именно разлагающийся он влияет на людей только по их воле, как вы уже сказали. Но прежде всего о нем нельзя говорить, и нужно обратить внимание на то, что Бог есть Дух. И первое, что он творил, это как... духовные существа. Ну так как у нас... И духовные существа... Да-да. Алло. Пропала Наталья. Нет, не пропала. Здесь Наталья. Алло. Нет, я не пропала. Говорите, говорите, говорите. Я просто хотел сказать, что так как у нас считают, что средства массовой информации, они ему продались, то уже поговорим. Уже раз начали, то поговорим. Слушаем вас. Ага. Алло. Продолжаем. Ага. Так вот, Господь, он вначале сотворил стихии, и сказано слово, что он сотворил воду, и ангелами своими пламенный огонь. Значит, ангелов он сотворил до того, как еще сотворил воду и огонь. Так вот, вторым этапом творения он сотворил время. И вот время, во время он ввел вселенные и галактики. И вот сатана, он был сотворен духовным. И вот первая зависть его, потому что он знал планы Господа, и Господь по любви великой своей, он, прежде чем сотворить, только на земле, никаких инопланетян нет. Во вселенных и галактиках он только на земле. Для человека и все вселенные, галактики, видения во время, он по великой любви к человеку. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Ну, давайте сделаем так. Сделаем еще одну маленькую музыкальную паузу, а потом продолжим этот разговор. There's a song we used to know, a kind of weary blues, some broken tune from long ago, some of us still like to use. It hangs up high in the rafters, like smoke, it has no form. Keep it all hid like laughter, death, death to the stars. rage in the making, alive here in my hand. But it bent the rod to breaking, and still I'm a hungry, hungry man. The trouble is so underrated. I've been battered and rusted hard, calling on the great ill-fated, who came dead back to the storm. Мне все-таки кажется, что когда человек обращается к своему внутреннему чувству, то там он очень редко находит признаки существования абсолютного зла во Вселенной. И я, как психиатр и психолог, конечно, стремлюсь доверять именно этому человеческому чувству. Вот, например, что сказала наша радиослушательница. Здравствуйте. Тема зла очень сложна и при этом интересна. Сомневаюсь, что в ней можно найти однозначное определение. По моему мнению, злого начала, вот такого вселенского масштаба, как заявлено было в передаче, я считаю, не существует. Не думаю, что внешний мир или реальность настолько противоречивы, насколько ее делает сам человек. Вот, насколько ее делает сам человек. Это, пожалуй, самое главное, самое основное, поскольку если кто-то и содержит в себе эту самую, возможно, ее можно выразить как главную мысль сатаны, то, наверное, человек. Вот что, как всегда, афористично сказала наша радиослушательница Юля. Здравствуйте. Когда я смотрю на карту козел, мне кажется, что он хочет сжечь свои так уже дырявые крылья. Мне кажется, что зло – это отказ от своей крылатости, то есть богоподобие. Попытка отделиться от Бога и стать вместо Него, например, решая, какому человеку стоит жить, а какому не стоит, это такой же отказ от богоподобия. Спасибо, меня зовут Юля. Ну, конечно, я не самый лучший богослов на свете, но, наверное, понятно, что у Всеблагого, единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, нет и не может быть никакой сущностно-самостоятельной контрпартии. Бог зла, конечно же, не создавал. Зло возникло в результате гордыни, мятежного отпадения от Творца, ангела света, который в своей гордыне возжелал независимости отдельного бытия и увлек за собой, как говорят, некоторых других ангелов. Но ангел, вообще говоря, представляет из себя, согласно святоотеческому учению, отдельный мир, ограниченную саму в себе природу. И упасть ангел может только внутрь своей собственной природы, то есть организовать отдельную, замкнутую на саму себя вселенную. И к нашему миру эта вселенная не будет иметь никакого отношения. Все получается примерно так, как описано в божественной комедии Данте. Замерзший, абсолютно неподвижный Люцифер лежит в центре замкнутого ада, и человек даже может себе позволить лазить по нему, карабкаться по шерсти, как карабкались герои. А власть Люцифера распространяется только на этот ад. Ну, сами понимаете, человек, предупрежденный для того, чтобы попасть в ад, должен совершить некоторый набор поступков, которые мы и осознаем все как преступные и греховные. На мир, который сверху, сам Люцифер никакого влияния оказывать у Данте и в псевдоотическом учении не может. А органический мир и тварный космос был поврежден в результате грехопадения самого человека, соблазненного все тем же дьявольским примером. И по убеждению отцов церкви зло, хотя и обладает своей силой в истории, само по себе не существует. Оно не есть природа, оно есть состояние природы. Оно не существует, но присутствует, по мысли псевдо-Дионисия Ареопагита. Оно только возможно. Отец Сергей Булгаков писал, оно модально, а не субстанционально, то есть субстанции не имеет. Что в нашей жизни модально? Да мысль в нашей жизни модальна. Не надо, как мне кажется, даже избыточных сложностей. Модальна мысль, человеческое сознание. И это некая система, и очень простая система в наших мыслей, в основе которых, как ни странно, лежит вывернутая наизнанку мысль о свободе или независимости. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я по поводу того, о ком мы сегодня говорим, хочу просто напомнить, что у него есть еще одно имя такое – Бич Божий. Угу. То есть наказатель, как бы, да? Угу. Он наказывает. То есть у меня такое представление складывается, что люди, которые не с Богом, они, ну, соответственно... Вообще, бичом Божьим называли совершенно других, и называли людей. Я никогда не слышал... Нет? Да, по отношению к сатане, честное слово. Может, это вот и симптоматично, что мы путаем, как бы, дьявольское с человеческим. И, может быть, правильно путаем. Бичом Божьим называли... либо вот таких Воланда-подобных преступников, либо как бы инквизиторов, которые в своем фанатизме по уничтожению ведьм не имели никаких пределов. Как правило, это было вот так, такие, как вам сказать, божьи чистильщики, божьи хищники, вывернутые наизнанку. Добро чаще всего получало такое наименование. Выворачивал его всегда человек, а не Бог. Да, говорите, Геннадий. Да, я просто хотел как бы спросить тогда, а как Бог может человека наказать здесь вот, да, на земле? Не там, потом в раю, а именно, вот смотрите, мне как представляется, что если человек, например, принял сторону, ну, не Бога, да, антибога, как бы, да, он, соответственно, становится как бы уже воплощением зла. И других людей как бы уже наказывают своим вот, ну, я не знаю, он что-то нехорошее делает, да? И причиняет людям, ну, а может, как-то наказание какое-то, да? Спасибо большое, Геннадий. Я думаю, что как бы... ну да, собственно говоря, Воланд — это те самые злодеи и беспредельщики, жизнь которых однажды оборачивается против них самих. Разве это не так? Разве в жизни великих злодеев так или иначе жизнь не поворачивалась против них самих? Да, давайте вспомним жизнь и смерть фюрера, жизнь и смерть участи детей Иосифа Сталина. В общем, как бы, да, и конец и смерть Владимира Ленина. Как бы это все всегда оборачивается против, но делает это сам человек. Богу не нужно, незачем ограничивать его свободу. Мы накажем себя сами. И самое главное, мне кажется, тут центр проблемы, ее основа, ну, это я, ничтоже сумняшися, так думаю, для меня это необыкновенно важная мысль. Понимаете, для того, чтобы ангел стал независимым от Бога, он, к сожалению, не может быть борцом с Богом. Это не даст независимости. Если мы всю жизнь боремся с империалистами, например, то это значит, мы полностью зависим от империалистов. Если мы боремся с водкой, мы чаще всего оказываемся зависимыми от водки, или в прямом, или в переносном смысле этого слова. И так далее, и так далее, и тому подобное. Понимаете, для того, чтобы ощущение независимости стало радикальным на таком вселенском уровне, Бога нужно убить. Недаром вот для того, чтобы объявить пришествие сверхчеловека, в конце второй главы, так говорил Заратустра, Ницше написал: «Боги мертвы, грядет сверхчеловек. Как бы вот без этого боги мертвы, сверхчеловек невозможен. Я хочу сказать, что все болезни нашего общества являются результатом такой операции по убийству Бога актуальному, который в нашей душе происходит. Видите ли, дальше я дам всего лишь два, по-моему, простейших логических посыла. Я думаю, что вы поймете, про что я. Если боги мертвы, то носителем абсолютной истины, которую мы ищем, пытаясь обнаружить, ну, например, смысл собственной жизни, может быть только человек. А как бы, но так получается интересно в нашей жизни, что этим человеком оказываемся не мы. Выясняется, что если боги мертвы, то подавляющее большинство из нас чувствует себя слишком слабыми для того, чтобы принять ответственность за свою жизнь. Нам все время хочется, чтобы наши преступления объяснялись сатаной, чтобы удачи нам приносил Господь Бог. Этот дуализм, он на самом деле просто попытка наша оправдать самих себя. Помните, мы все время говорили, что наше счастье – это желание такого магизма, чтобы Вселенная нас слушалась. Так вот, мы просто понимаем, что для того, чтобы управлять Вселенной, за нее надо отвечать. А этого мы не хотим. И пытаемся предоставить ответственность за нас кому-нибудь другому. И вот эта вот перекладка ответственности за жизнь, она, куда мы переложили ответственность, тот для нас и становится сатаной. Переложили ответственность на Сталина, он стал сатаной. Когда я говорю, я не могу жить, не знаю, без Фёклы, то это, в общем, означает, что Фёкла превращается для меня в сатану, если я это на полном серьезе, без иронии говорю. А если я говорю, я не могу жить там без водки, без наркотиков, я туда перекладываю свои функции сатаны. А вот в чисто человеческом исполнении это обычно звучит так. Да, я перекладываю ответственность на того, который знает или должен знать, как мне надо поступать в таких ситуациях. Вот он для меня и оказывается сатаной. И чем больше я ему своих сил передаю, тем большим сатаной он является. Нельзя на этом остановить разговор, поэтому давайте продолжим его в понедельник. Поговорим на сей раз уже не только о сатане, а и о том, что же мы все-таки называем бесами. Может быть, в психологии. Может быть, и так станет понятнее. А вот по поводу сатаны одна песня, которую все знают, но мне кажется, никак не помешает вспомнить. Спокойной ночи. Глава пятая, являющаяся авторским отступлением и написанное в состоянии некоторого подпития. Тот радости пустомелем, темноты своей не стыжусь. Не могу я быть Птоломеем, даже в Энгельсе не гожусь. Но от вечного бегства в мыле, неустройством земным томим, вижу что-то неладно в мире. Хорошо бы заняться им. Только век меня держит цепко, сходу гасит любой порыв. И от горести нет рецепта. Все, что были, сданы в архив. И все-таки я рискую прослыть шутом, дураком, паяцем. И ночью и днем твержу об одном. Да не надо, люди, не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо, кто скажет, идите, люди, за мной, я вас научу, как надо. И рассыпавшись мелким бесом, и поклявшись вам всем в любви, Он пройдет по земле железом и затопит ее в крови. И наврет он такие враки, и такой наплетет рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы помянете в горький час. Слезы крови не солонея, даровой товар, даровой. Прет история Соломея с Иоанновой головой. Земля зола, и вода смола, и некуда вроде податься. Неисповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пепла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо», кто скажет всем, кто пойдет за мной: «Рай на земле — награда». Потолкавшись в отделе винном, подойду к друзьям-алкашам, при участии половинном побеседую по душам, алкаши наблюдая строго, чтоб ни капли не пролилось. Не встречали, смеются, Бога? Ей же Богу не привелось. Пусть пивнуха не лучший случай толковать о добре и зле, но видали мы этот лучший в белых тапочках на столе.